Встречающие долго ждать себя не заставили, предварив свое появление длинной и трескучей автоматной очередью. А вот и они. Этих мочить одно удовольствие. Отморозки на смерти человеческой наживаются. Весело закричал артист, выпуская очередь из автомата прямо по наглым рожам, выскочившим из-за лиан. В ход пошли даже гранаты. Правда, результаты они давали слабые. Густой лес гасил взрывную волну. А торговцы смертью все перли и перли. Команда Пастухова заняла круговую оборону. Второй вертолет кружился над ними, не находя места для посадки. «Надо пробиваться», — сказал пастух. «Куда?» «Можем напороться на правительственные войска, которые как раз сейчас окружают этот район». «Откуда ты знаешь?» «Бразилия?» — Билл снова развел руками. Пошла вторая волна атакующих. Эти перли с пулеметами и тоже с гранатами. «Эх, поджечь бы сейчас эти джунгли», — подумал пастух. Но тут же себя и отдернул. Во-первых, они бы и сами сгорели, а во-вторых, лес жалко. Гора трупов вокруг росла, и это был дурной знак, потому что когда-нибудь должны были кончиться патроны. Пастух лупил по колумбийцам прицельно, хотя они метались среди зелени. Билл стрелял очередями, дождавшись, когда собьются в кучу сразу несколько человек. Артист работал перебежками. Он вдруг оказывался за спинами колумбийцев, окликал их, так скорее ради пижонства, и всаживал пулю между глаз. Трубач рвался вперед. Ему хотелось идти в штыковую атаку. Враг, вот он, был совсем рядом, за сестру, за всех, за бедный город Глазов. «Хотя эти сволочи никакого отношения к городу не имеют», — подумал он, — «они не лучше чеченских отморозков». Билл воевал по-американски. Сам себе отдавал распоряжения и сам с успехом их выполнял. Он умел воевать. Несколько расставленных им в ходе боя мин рванули вовремя и унесли жизни нескольких боевиков, летевших на солдат с дикими криками и звериным оскалом. Эх, занесло неизвестно куда, неизвестно зачем, в который уже раз промелькнуло в голове у трубача, когда он увидел, что патроны неумолимо подходят к концу. Наступило временное затишье. «Ты как?» — прошептал он артисту, оказавшемуся за соседним деревом. — Пока жив. — Ты видишь, они близ... — Договорить трубач уже не успел. Кто-то оседлал его сзади и начал душить. — Вот тебе и рукопашная, — подумал трубач. Навалившийся на него бандит был совершенно нечеловеческих размеров. Он одной рукой обхватил нехилую шею трубача, а другой занес над его сердцем нож. Трубач еле сдерживал руку с ножом, а уж убрать с горла сжимающиеся пальцы у него не было ни сил, ни возможности. Положение становилось совершенно безвыходным, поэтому трубач мысленно приготовился умереть, но не тут-то было. Лапа на горле разжалась, это подоспел артист, только что выпустивший пару пуль в этого огромного бугая с тараканьими усами. «Hasta la vista, Дон Педро!» — издевательски поклонился он. «Надо уходить!» — сказал в очередной раз Биллу пастух. «Куда? Куда уходить?» — с отчаянием прокричал Билл. Вокруг свистели пули. Ножи, вонзаясь в драгоценные породы южноамериканских деревьев, издавали протяжный звон, и все это под непрекращающийся аккомпанемент из криков неведомых птиц, стрекота неразличимых в густой листве насекомых и крепкого мата на трех языках. Фильм «Тарзан» видел? И пастух, схватившись за лиану, раскачался на ней и ловко перелетел на соседнее дерево. У артиста пока оставались патроны. Он все еще действовал хитростью, хотя это становилось все труднее. Колумбийцы оказались неутомимы, своих не жалели.